«Может, в этих церковных россказнях в самом деле говорится правда?» – прошептала Элесса и потрясла головой, отгоняя ненужные сейчас мысли. «Ладно, судя по всему, нам осталось недолго, идемте». «Ага, как же недолго, еще почти неделю добирались по путанному лабиринту под постоянными атаками порождений тьмы и демонов. Демонов, кстати, пришлось опять пленять в индивидуальные ловушки душ, кои я привязывал к поясу, а то посох от количества плененных нематериальных сущностей стал светиться и сильно гудеть, грозясь лопнуть от переполняющей энергии. До того, как мы наконец дошли, почувствовали, как барьер дрогнул еще раз и стал медленно распадаться. В этот момент все перепугались, кроме Беры, и ускорились еще сильнее, пока не услышали знакомые голоса. «Знаешь, Хаук, с тобой, конечно, весело и все такое, но после нашего знакомства моя жизнь превратилась в сплошное переключение с погонями и постоянными сражениями, что так любят описывать начинающие писатели приключенческих романов». Услышали мы усталый голос Варрика под щелчки механизмов арбалета и свист выпускаемых им болтов. Стоило нам забежать за угол, как нам предстала компания из трех усталых, грязных, но довольных и, как бы это парадоксально ни звучало, полных сил мужчин. Вон, Гаррит даже спалил десяток порождений, прежде чем весело ответить Варрику. «Да, ну так напиши книгу, назови ее «Жизнь после Гаррета Хаука». А вообще, это Айдан во всем виноват, как с ним познакомился, так и начал влипать во всякие ситуации». Варрик еще хотел что-то там ответить, но его перебил Карвер, что, видимо, смог почувствовать наши источники магии, но не смог определить, кому эта магия принадлежит, а также не смог нас разглядеть в неосвещенных пещерах. «Выходите, я знаю, что вы там», — предупредил Мактир, покрывшись огнем и подготовив в руке огненный шар. «Я говорил, что в последнее время в моей жизни стало слишком много огня. Стоило нам выйти на свет светлячка Гаррета, как воинственные парни, готовые уничтожить незваных гостей, остыли, причем в случае Карвера буквально. Попрыгунчик, солнышко, как неожиданно, но очень приятно вас здесь встретить. А что это за очаровательные спутницы рядом с вами?» «Надо полагать, Беара и Элесса, наслышан». Убрал Бьянку, свой арбалет, за спину и стал разливаться соловьем вышедший вперед гном. Но Элессе было на это пофиг, сестра была уставшей и безумно злой, ибо ей пришлось прервать наше романтическое путешествие и больше недели провести среди демонов и порождений тьмы в древней, пропахшей скверной тюрьме. Так что, подойдя на расстояние вытянутой руки к двум братьям, сестренка очень быстро нанесла два сильных удара, и братья Хаук, под отчетливый влажный хруст, разбрызгивая кровь из сломанных носов, полетели на каменный пол. «Элесса!» — крикнула шокированная от поступка подруги Беттани и побежала лечить травмы братьев. Впрочем, кровь у Карвера перестала идти почти сразу, а сам нос стал быстро регенерировать, и Мактиру осталось только вправить выбитый хрящ, что он, поморщившись, сделал. А вот старшему брату помощь требовалась, и Беттани принялась ее оказывать, одновременно высказывая братьям: «Это надо было удумать отправиться одним, создатель знает куда, ничего никому не сообщив. А если бы вас убили, или если бы вы здесь застряли, почему вы даже сигнала помощи не отправили, когда здесь оказались?» «Я пытался, но барьер все блокировал», — попытался оправдаться Гаррит своим гнусавым, из-за сломанного носа, голосом. «Мы думали, что это плевое дело, какие-то гномы из Харти, тем более дело семейное, а если бы тебе рассказали, то и Айдан бы узнал», — попытался защитить брата Карвер, правда, под нашими с Беттани взглядами струхнул, но почти сразу воспрял духом и гордо выдал: «Да и вообще, все закончилось хорошо, мы убили корифея. Ну, это древний тевентерский магистр, что принес скверну в Тидас, одного такого вы в Амарантайне убили, архитектор, кажется. Корифей был здесь заточен стражами, а им помогал наш отец». Смерив братьев тяжелым взглядом, стал латать поврежденные участки души Карвера, по ходу дела объясняя, как сильно они ошибаются. «Древние магистры не просто смертные порождения тьмы, умеющие пародировать зов древних богов. Они еще, подобно архидемонам, могут перерождаться в носителях скверны, а судя по тому, что даже стражи не смогли его убить, то, возможно, они могут возрождаться в телах стражей. Вы его не убили, вы его отпустили, и теперь мне придется его искать. А к тому времени, как найду, он, скорее всего, сможет восстановить свои силы и станет очень опасным противником». В течение моей речи лица братьев все сильнее выражали осознание ужаса ситуации, и в какой опасности все население мира оказалось из-за их самоуверенности. «Ай!» — вскликнул Карвер скорее от неожиданности, чем от боли, да и мне прилетел подзатыльник, отчего я тоже охренел. Я еще не забыла про ваши делишки. Мало того, что мой мужчина сделал моего брата одержимым без моего ведома, та еще и брат молчал до последнего. Пойдем, надо поглядеть на тело этого корифея, заодно расскажите, как именно вы смогли убить древнего магистра. Нарушила таким образом тягостное молчание Беттани. Пока спускались к телу корифея, Гаррит с Карвером и Варриком поведали, как же прошло сражение. Оказывается, Хаук во время спуска так же, как и я, порабощал демонов, только не всех, а сильнейших, высших демонов, и смог захватить аж 50 демонов гордыни и что-то около 130 демонов желания. Разумеется, они были сильно ослаблены и не имели внешнего источника подпитки вроде моей сферы, обходясь стандартным каналом в тень, но даже так очень хороший результат. Однако из всего этого воинства сохранилось всего 4 демона гордыни, включая самого первого, плененного на расколотой горе, и 7 демонов желания, и все они были сильно травмированы, а потому Хаук засунул их в малый генератор Эд, дабы они восстанавливались, чем почти осушил свой малый генератор. Пришлось самому подлечить его демонов, упрочить привязку, ну и восстановить осушенный генератор, благо во время разрушения барьера тюрьмы связь с тенью усиливалась, и я уже мог брать из домена достаточно энергии. Так вот, когда магистр был освобожден, тот был дезориентирован, растерян, постоянно звал своего бога Думата и, судя по всему, не превышал в силах Флемит в самом ослабленном ее состоянии. Именно в этот момент Гаррит, Варрик и Карвер с полчищем демонов напали, и если бы Карвер не вошел сразу в форсажный режим, тут бы им и настал конец. Мактир буквально сжигал заклинание ослабленного корифея, а в критической ситуации удар принимали на себя демоны. Учитывая, сколь мало демонов осталось, а сражение длилось не более 10 минут, все сражение и состояло сплошь из критических ситуаций. В конце концов Гарриту удалось подловить корифея, пожертвовав сразу 3 демонами гордыни и наслать проклятие с помощью магии крови, заставляя его тело буквально гнить изнутри. Моментом воспользовался Карвер и сжег половину тела магистра, чем и поставил точку в битве, а после, распрощавшись с Ларием, который, надо полагать, к этому моменту уже был одержим корифеем, братья двинулись на выход. К тому моменту, как мы добрались до останков корифея, барьер почти распался, и я смог отправить своих демонов в тень на восстановление и для процедуры нормальной привязки. Да, а останки корифея выглядят не менее отвратно, чем архитектор. Искаженная плоть, сросшаяся с кусками металла, серая кожа и красные глаза, так похожие на красный лириум. Ладно, еще около суток подождем, и я смогу открыть портал отсюда, после чего займусь поисками беглеца. Навряд ли я его найду в ближайшее время, но все-таки. Огласил я план действий и в последний раз посмотрел в мертвые глаза древнего магистра, после чего уничтожил его останки деструкцией. А я то надеялся, что смогу этого избежать. Часть 64. Тень повседневности 18+. Стоило барьеру тюрьмы окончательно распасться, как мы покинули это мрачное место, а я поспешил в Фессарат. Разумеется, я снова разделился, вернее создал несколько тел и взял их под прямое управление, занимаясь несколькими делами одновременно. С Лессой романтическое путешествие продолжил, например, но основное мое внимание было сосредоточено на тюрьме корифея. Поправка: на бывшей тюрьме корифея и ее окрестных территориях. Для поиска беглого магистра отрядил всех темных эльфов, занимающихся истреблением порождений тьмы, и часть эльфов, защищающих Фессарат, оставив в городе минимальный гарнизон. Вместо убывших защитников оставил свою гидру, что уже отожралась и стала пылать тьмой и выпускать миазмы энтропии. Видимо, так душа высшей драконицы сказалась на гидре и выросла до 10 метров в длину, и, судя по всему, прекращать расти даже не думает. Такая зверюга будет прекрасным стражем для столицы темных эльфов. Эльфы же были посланы именно для поисков, о чем были неоднократно уведомлены. Не хватало мне, чтобы они напали на корифея в желании выслужиться передо мной, а магистр их уничтожил. У меня и так мало эльфов, всего 1050 на всю расу, и берут они именно качеством, а не количеством, потому каждый эльф очень важен. И через неделю поиски увенчались успехом, весьма сомнительным, надо сказать. Лария, бывшего стража-командора, нашли, вернее его изувеченное и изъеденное скверное тело. А раньше ведь он был крепким, хорошо сложенным мужчиной. Вот очередное доказательство, что скверна – это болезнь, настоящая чума этого мира, и от нее следует избавиться как можно скорее. Видимо, корифей скинул тушку вурдалака, может, определил, что ее ищут, А может, просто решил занять более презентабельную обертку, так сказать. Факт в том, что на данный момент древний магистр скрылся, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуть эльфов на их прежние места для продолжения зачистки глубинных троп. Ну и, конечно, уговорил Беттани избавиться от скверны, как и остальных своих друзей. Радость от этого испытал только Андерс, к слову, ну и Виланна, конечно, а для Сигрун пришлось еще напрячься, свести с нее клейма и через Белина ввести задним числом в касту воинов, служащих дому Ортон. Натаниэль с Мхайри, что недавно обручились, вообще наотрез отказались, как и Агрен, к слову, и Дункан, которого по моей просьбе уговаривала Элесса. Ну, выбор их, мне оставалось только предупредить орден об угрозе, не напрямую, конечно, через Мхайри, но все же. Сам я тоже без дела не сидел и активно вникал в свойства красного лириума. Еще 3 года назад, после того, как получил кусочек от Хаука в древнем Тиге, я сравнил его с тем, что имелось у меня, а именно с кристаллизованной кровью порождений тьмы и сердцем Каридина. И выяснил, что кристалл крови порождений очень похож на красный лириум, но сравнивать его с ним все равно, что сравнивать кусок угля с бриллиантом, а сердце Каридина и вовсе странная поделка из лириума, скверной крови драконов, и где только нашел. В общем, что кровь порождений, что сердце Каридина по сути оказались хламом, энергонасыщенным, но хламом. А вот кусок лириума, полученный от Хаука, имел интересные, очень интересные свойства. Например, поглощая окружающую скверну или перерабатывая жизненную энергию преступников, казненных эльфами Брисилиана, да, у них есть особая казнь, названная «зеленый лист». Просто Затриан полюбопытствовал насчет вросших в деревья пленных, коих я собирал для экспериментов, подумал, поговорил с Ленной и решил приносить в эту рощу с пленными, погруженными в анабиоз людьми, преступников. Ну там работорговцев, что проникли в лес ради похищения эльфов на продажу, других эльфов, что захотели увеличить свое благосостояние путем продажи тайн своего народа, ревнивого мужчину, что решил по-тихому прикопать соперника за сердце своей зазнобы. В общем, за самые серьезные преступления, убийство представителя своего вида у эльфов очень серьезное преступление, учитывая их малочисленность, назначается высшая мера наказания в виде зеленого листа. Причем если ранее я просто погружал пленных в кому, то Ленная, с подачи Затриана и моего разрешения, изменила этот анабиоз, оставляя разум пленного бодрствовать и потихоньку вытягивая из него жизни и силы. А так как тело приговоренного покрывается корой, тот не может двигаться, видеть и слышать, оставаясь запрет в собственном теле, медленно сходя с ума. Полная сенсорная депривация до конца жизни, страшная судьба. Со временем тело умирает, но душа остается заперта на десятки и сотни лет, потихоньку отдавая все свои силы лесу, пока окончательно не растворится. Некоторых свежих пленных я беру на опыты, а в случае нужды относительно адекватных объектов исследования в большом количестве можно затребовать преступников у Алистера. В криминальных элементах, к сожалению, Ферилдин недостатка не испытывает. Так, вернусь к теме, красный лириум. Красный лириум при контакте с органическим телом начинает впрыскивать в него скверну и перерабатывать жизненную силу в красный лириум. Вернее, это конечная стадия, а на первых порах лириум впрыскивает энергию скверны и тьмы, чем дает очень значительную прибавку в силах пользователю, а после забирает переработанную прану и снова впрыскивает оскверненную энергию, разрушая душу и сокращая жизнь владельца. Чем дольше пользоваться силой красного лириума, тем больше организм адаптируется, тем больше может вместить в себя силы скверны и тем быстрее сокращает собственный срок жизни. Для меня это хоть и любопытно, но бесполезно, а вот какой-нибудь средненький рыцарь с мечом из красного лириума и при достаточной сноровке может зажечь не хуже Карвера, одержимого очень мощным демоном. Правда, недолго и всего один раз, а ценой станет его жизнь. Для меня же интерес к красному лириуму был продиктован его свойством вбирать в себя скверну, буквально очищая все вокруг, включая воздух, воду и землю. Из разросшегося красного лириума и обсидиана я наделал артефакты алтари, служащие только для забора скверны на десятки километров вокруг себя. Алтари эти отдал серым стражам, архангелам, служащим советниками при правителях королевств и Алистеру. Все они с полученным подарком поступили примерно одинаково, отрядили несколько магов под надзором храмовников и солдат, после чего организованный патруль обходил с алтарем отведенную территорию, и алтарь на этой территории поглощал всю скверну, очищая землю, воду и воздух. А так как алтарь мог парить и не мог заражать скверной, только лишь поглощая ее, с его транспортировкой не возникло никаких проблем. А еще, так как алтари были розданы 3 года назад и сумели разрастись, из наращенного красного лириума были сделаны новые алтари, что увеличило скорость очищения поверхностей обжитых подземных территорий. Фирилдин уже полностью очищен от скверны, и ранее зараженные поля стали снова давать урожай. Да что там Фирилдин, в Андерфилсе уже сотни лет мертвая земля с небольшой помощью магов смогла снова в некоторых местах стать плодородной, и на ней вновь стали расти трава и деревья. Жители Андерфилса, как и серые стражи, уже чуть ли не молятся на Бетоне. Ну просто я все свои изыскания, помогающие жителям Тидаса, передаю через свою чародейку, так что реакция неудивительная, учитывая, что недавно про котиков, пожирателей скверны, стало известно широкой общественности, а некоторые серые стражи уже вовсю рассекают небо верхом на грифона и гиппогрифах. Причем грифоны используют, как правило, для наземного боя, а гиппогрифов для воздушного. Фес, вырвал меня из моих мыслей голос моей гномки. Да, Орта, извини, задумался. Откинулся я назад от стола с красным лириумом, над которым работал, разминая кисти рук скорее по привычке, чем в реальной необходимости. Сейчас мы находились в Фессарате, в лаборатории моего дворца. Да, это была интересная встреча, когда я представлял Белину, Джарви и Орти с их доверенными лицами в окружении охранников големов свою расу темных эльфов, думал, в этот момент начнется война между двумя расами на истребление. Вернее, она началась бы, если бы меня там не было, а эльфы не снизили бы по моему приказу излучаемое в пространство высокомерие и презрение к остальным расам. Да, думал от скрипа зубов подгорного короля, когда он узнал, что эльфы живут и строят свои города на древних, отвоеванных у порождений тьмы, тигах, потрескаются стекла моего дворца, где и проходила встреча. Благо его смиряло то, что эльфы занимаются истреблением древнего врага всех гномов, и он даже договорился с королевой эльфов Шейрой о сотрудничестве в зачистке глубинных троп. Ну как сотрудничество, обозначили зоны влияния и обещали не убивать чужих представителей при встрече. С того времени Орта часто заходит ко мне через маяк, установленный в ее поместье, а Биара и вовсе ко мне переселилась. «Над чем работаешь?» — мягко спросила гнома с затаенной надеждой, посмотрев на меня. «Пытаюсь понять, как обратить процесс разрушения души при контакте с красным лириумом. Пока не получается, и душу придется восстанавливать более традиционным методом», — ответил, наблюдая, как на личике Орты с каждым моим словом гаснет улыбка. «Эй-эй, я и над нашей проблемой работаю, и очень близок к тому времени, когда смогу не только дать жизнь нашему ребенку, но и восстановить особые возможности, заложенные создателями вашей расы». Нежно взял личико девушки и поспешил успокоить, отчего она с радостной улыбкой прижалась своими губами к моим. «О-о-о, хозяин, и мне внимание уделите. И вообще, вы слишком много работаете, нужно иногда отдыхать», — раздался соблазнительным голос Биары. Оторвавшись под недовольный стон от мягких губок гномы, перевел взгляд в сторону демоницы и увидел очень горячую картину. Скинув с себя трусики и освободив свою грудь от платья, Биара улеглась на еще один стол, среди моих инструментов, демонстрируя свое безумно сексуальное тело. «Да-да, определенно стоит сделать перерыв», — ответил пересохшими губами, жадно осматривая чувственные изгибы и упругие груди с торчащими сосками девушки. Довольная произведенных эффектом, Биара грациозно поднялась со стола и, на ходу полностью снимая платье, подошла, плавно виляя бедрами. «Хозяин, думаю, вам стоит раздеться», — с игривой улыбкой провела своими ноготками по моей футболке, которую я создал, как и всю свою одежду, из материализованной энергии, по памяти с прошлого мира. Это не заняло много времени, небольшое усилие, и вся моя одежда стала исчезать, растворяясь прямо на глазах. Но отведя внимание от демоницы, я вдруг заметил, что Орта тоже не сидела сложа руки и успела скинуть с себя платье, выставив на обозрение свое не такое изящное, но более пышное в нужных местах и не менее желанное тело. «Ах, ммм», — застонал я от неожиданности и с неохотой перевел взгляд от гномы к своему паху. Пока я любовался Ортой, демоница незаметно спустилась между моих ног и, зажав мое боевое копье своими мягкими сиськами, принялась подпрыгивать вверх-вниз, трахая моим членом свою грудь. «Умница, Биара, моя ты хорошая», — прокомментировал я действия демоницы и погладил по голове, отчего довольная девушка взяла в рот головку члена и стала ласкать ее своим юрким язычком. «Орта, садись напротив меня и раздвинь ноги», — откинув в сторону кусок красного лириума, дал место гноме, куда она незамедлительно усадила свою упругую попку и расставил ножки, явив мне свою истекающую от желания киску, которую я под довольный стон Орты незамедлительно решил попробовать. Задергалась в спазме оргазма гнома, зажав своими бедрами мою голову. Стоило выбраться из сладкого плена, как решил приступить к главному, о чем не замедлил сказать старательно делающий мне умелый минет демонице. Бера, прервись, дорогая. Буу, хозяин, я тоже хочу, надулась девушка, но все же вылезла из-под стола, размазывая собственные слюни по аппетитной груди. Но я уже был поглощен гномкой, подвел своего дракона к ее пещере и, придерживаясь за мягкую грудь с алмазно-твердым соском приходящей в себя гномы, вошел в, до безобразия, тесную, но скользкую киску. Отреагировала гнома на проникновение, но тут же была заглушена киской, севшей ей на лицо Беры. «Раз уж она забрала моего любимого хозяина, пусть отрабатывает», — весело сказала демоница, начиная елозить по лицу осознавшей и покорно принявшей свое положение гномы, и потянулась за поцелуем. Благо из-за размера форты далеко тянуться не пришлось, и мы сидели чуть ли не вплотную, давая возможность щупать девушек как мне будет угодно. Застонала гномка от очередного оргазма, почувствовав, как моя жидкость вливается в ее нутро, на что демоница ей вторила. «Да, суй свой язычок, прямо туда, да, да». Стоило пройти совместной кульминации, как Биара слезла с переставшей подавать признаки активности гномки и улеглась рядом, призывно раскрыв свою киску. «Хозяин!» — жалобно протянула демоница с нескрываемым желанием, осматривая мое обнаженное тело. Не став более терзать девушку ожиданием, схватил ее за шею и вогнал свой член на всю длину без раскачки, начав яростно проникать в киску, пребывающей от всего происходящего в безумном восторге девушки. «Хозяин!» — счастливо простонала, высунув язычок девушка. «Зови меня Айданом», — приказал, сильно зажав сосок, словивший микрооргазм девушки. «Хозяина, Айдан», — крикнула, посмотрев в глаза подходящая к самому сильному за сегодня оргазму девушка. «Просто Айдан», — сказал, ускорившись, и стал выкручивать многострадальный сосок, еще сильнее сжав руку на горле девушки. «Айдахн», — прохрипела закатившая глаза демоница и, обдав меня цельной струей своей жидкости, провалилась в тень. «Да, чего-то я в этот раз увлекся. Впрочем, кажется, всем все понравилось, мне так точно». После такой лажи с корифеем я решил уделить повышенное внимание всему Кирквеллу в целом и Хауку в частности. Не то чтобы я не слежу за ним, но обычно просто мог появиться раз в день или несколько раз, покрутиться рядом и уйти, а теперь решил выделить под это дело отдельное тело, хех, рифма. Я под это дело даже дом в верхнем городе Кирквелла купил и, прихватив сильно сдружившихся из-за долгого времени проведенного вместе в ограниченном пространстве Аду, Кармен и Кларису, а также решившую пожить в городе своей семьей Бетани, отправился в поместье Гаррета. Ну, просто купленный дом был расположен рядом, а еще дочка, которую тоже решил взять с собой, раз уж она начала сносно контролировать свои магические порывы, захотела увидеть дядю Гаррета и тетю Виланну, самые прекрасные глаза, в которых можно тонуть вечно, — послышалось от Гаррета. Просто мы добрались до входа в его поместье ровно тогда, когда маг склонился над Мирилли, видимо, только закончил говорить комплимент, а сейчас стал приближаться свое лицо к лицу эльфийки в его руках с вполне понятными намерениями. «А, это так романтично, братец, понятно, почему ты пользуешься успехом у женщин», — дала о себе знать Бетани, что была одета как молодая мама, гуляющая с подругами в компании своего мужа и ребенка. Стоило моей чародейке дать знать о нашем присутствии, как эльфийка отчаянно покраснела и выскользнула из рук Гаррета, а бородач с любопытством посмотрел в нашу сторону. «Бетани, рад тебя видеть. Айдан и Кира», — заметил нас маг, бросив на Возгота Кайревейку любопытный, но недолгий взгляд, сосредоточив его на ребенке. «Дядя Айд», — вытянул ручки малышка и, стоило мне ее поставить на ноги, побежала в сторону Хаука. «Кира, привет, малышка. Соскучилась по дяде Гаррету», — закружил ребенка маг под ее счастливый смех. «Она такая милашка, да, Айдан?» — прижалась ко мне справа Бетани, положив голову на плечо, а руку на свой живот, невольно думая уже о родном ребенке. «Согласна, подруга», — скосила на меня взгляд и, закусив губу, одетая в довольно легкую курточку, не закрывающую живот, и в юбку с сапожками Кармен. После чего, немного подумав, сама прижалась ко мне. «Учитель, а мы не опоздаем?» — посмотрела в нашу сторону с ноткой зависти Ада. «Куда не опоздаете?» — поинтересовался подошедший Гаррет, что уже наигрался с Кирой и захотел передать ее мне, а то девочка, весело хихикая, пыталась поджечь бороду Хауку, а учитывая, что ювелирно дозировать силу она еще не умеет, то в лицо Гарриту порой и полноценные огненные шары прилетали, разбиваясь о спешно возведенную защиту. «Я говорил, что Кира проказница и озорница. Кира, не хочешь к папе?» — спросил Хаук, защитившись от неплохого такого огненного шара, что к тому же обдал всех взрывной волной, уменьшенной моим воздействием. «Мм, хочу к мамоськам. Мама Бетани, мама Камин», — вытянул руки девочка, под умилительные вздохи девушек. «КХМ, так вы Кармен, да?» — спросил мулатку Гаррит, на что она, отвлекшись, лишь кивнула и продолжила баловать вниманием ребенка, а маг перевел взгляд на Возгаток. «А вы те кунари, которых мы встретили года три назад?» «МММ, Адай, ХММ, Кларисса, верно, мы не кунари Гаррит Хаук, мы Возгаты. И спасибо, что участвовал в спасении моей сестры из рук кунари, но больше они нас не тронут», — воинственно произнесла Кларисса, сжав руку на рукояти копья. «Привет, а меня зовут Мериль, а это ваш человечек?» Жизнерадостно представилась эльфийка и сразу же решила поиграть с моей дочкой. «Не сочти за грубость, но что ты здесь делаешь?» С любопытством осмотрел нашу колоритную компанию Хаук. «А она и вправду необычна, с прибытия Решока Кунари в городе не редкость, но они обычно сидят на своей территории в порту, хмуры, немногословные и не якшаются с людьми. Ада и Кларисса наоборот довольно общительны, обладают живой мимикой, особенно Кларисса, и общаются с нами, людьми, как со старыми друзьями, хотя почему словно, так и есть. Да и ревейцы хоть и не редкость, но их тоже не часто встретишь за пределами Ревейной Антивы. Мы заселяемся в вон тот дом, будем соседями. Ты рад, что я переезжаю?» Весело улыбнулся, смотря на ошарашенное лицо друга, становившееся все кислее с осознанием моих слов. «Я в восторге, учитывая, что за мной будут приглядывать как за ребенком. Хотя нет, это же замечательно. Это же значит, что со всем этим дерьях...» Прервался из-за прилетевшего шара ледяной воды от Бетани Гаррит. «Следи за языком при ребенке», — возмутилась чародейка, смотря как фыркает и пытается прийти в себя после столь холодного приема ее брат. «Дя, атакуем дядю Аита», — воинственно закричал этот черноволосый чертенок, видно характером и внешностью в маму пошла, и кинула очень мощный и опасный, пусть и не оформленный, сгусток энтропии, от которого друга пришлось защищать мне, его спешно поставленная защита просто не справилась. Да, а вот магия, она пошла в меня. Вообще, то, что мы так у всех на виду колдуем, конечно, глупо и опасно, но я уже привык следить за окружением, подавлять магические колебания и отводить взгляд посторонним. Когда с Кирой выходим гулять куда-нибудь, она хоть и научилась держать под контролем магические всплески, но насчет магии вообще не заморачивается и раскидывается ей направо и налево вполне осознанно. Пришлось выработать специфичные привычки. На свою атаку дочка потратила довольно много сил, что моментально сказалось на ее организме, и малышка стала зевать, сонно потирая глазки. «Папаська!» — потянула ко мне ручки малютка, что едва не убила взрослого и очень сильного малификера. «Ну ладно, не убила бы, но ранила бы очень серьезно, и не то чтобы Кира такая сильная, нет, на уровне среднего мага, но просто не готов был Гаррит к столь серьезной и внезапной атаке». «Папаська, а кода мы пойдем к мамоське Маян?» — потирая глазки, спросила Кира. «Скоро, доча, только поспим, наберемся сил и пойдем», — ответил, смотря как закрываются глаза девочки. Мариган, кстати, смогла занять должность придворной чародейки у императрицы Селины, подцапавшись при этом с некой Вивин Дефер, занимавшей эту должность около 10 лет, по сути сместив чародейку, что так долго продержалась при дворе Орле, мастерски научившись плести интриги. Ох, как небось у Дефер пригорело, в общем-то сильно пригорело, раз к моей морякак к себе домой стали ходить убийцы из дома отдохновения и антиванские вороны, каждый раз напарываясь на клинок Спартака, и успокоились только тогда, когда отряды темных эльфов подчистую вырезали всех орлесианских наемных убийц и, пробравшись на базу воронов в Антиве, умертвили почти всю их верхушку и при этом не оставив никаких следов. Вот как действуют настоящие элитные убийцы. С тех пор в сторону Морриган не то что интриг и заговоров не плетут, дышат и то с осторожностью. Вот в такой дружной компании дошли до уже обставленного поместья, достаточно большого и уютного и проданного явно по завышенной цене. Впрочем, ладно, об охране я тоже подумал, и вместо ранее расставленных по поместью в качестве декора рыцарских лад теперь стоят демонические рыцари, удивляя непосвященных причудливой броней. А так как они полностью изолированы, то есть магическое излучение от них не исходит, Пока они активно магию не используют, то 16 монстров в прочнейших, артефактных доспехах смертельно удивят кого угодно. И мало этого, на ручке Кира весит браслет с бусами из сильверита и обсидиана с лириумом, а в каждой бусине сидит высший демон с единственным приказом любым способом защищать мою дочь. Да, 72 высших демона гордыни при малейшей опасности моментально устроит филиал Армагеддона практически в любой местности. На защите своего ребенка я не экономил. Так и случилось, стоило девочке выспаться и покушать, как я создал еще одно тело и отправился с дочкой к моей ведьме, одновременно новосозданным телом идя рядом с Гарретом в сторону церкви. Так значит, твой друг Себастьян нашел заговорщиков против его семьи и нашлись они в Кирквалле? К тому же в Кирквалле находится культ малификеров, поклоняющихся демонам, а узнал ты это от Магессы из круга, которая раньше работала в борделе и с помощью магии крови подчиняла приходивших к ней храмовников и отправляла к другим малификерам, где в храмовников вселяли демонов, и ты эту Магессу отправил в круг. Я ничего не забыл, обобщил все рассказанное Гарретом, когда Кармен поинтересовалась, чем мы займемся. Мне нужно выпить, хотя алкоголь же на меня не действует. Почему в этом городе происходит столько всего? Как будто все беды мира сосредоточились здесь. Теперь понимаешь, с чем мне приходится иметь дело? Как ты там говорил, сходишь в экспедицию, купишь поместье и будешь жить ни в чем себе не отказывая. Передразнил меня Гаррит, под веселые взгляды девушек и потер переносицу. Мне надо выпить, благо на меня алкоголь действует. После церкви вместе с Себастьяном пойдем в весельник, я там назначил встречу для всех остальных, думаю, Фенрис, Андерс и Виланна не откажутся наведаться к культистам с карательной миссией. Собственно, на этом разговор завершился сам собой, стоило нам подойти к входу церкви, из которого до нас долетали обрывки разговора, явно проводимого на повышенных тонах. Часть 65. Тень наследия империи. «Хватит, я уже все решил, мать Эльтина», донесся до нас очередной почтительный крик Себастьяна. Как только умудряется быть столь учтивым и при этом одновременно орать так, что все в церкви от святых матерей, до послушников и послушниц замерли по углам и стараются не отсвечивать. Посетители и вовсе уже разбежались. «Думаешь, месть богоугодное дело? Разве вернет она тебе семью, а трон Старкхивена покой в твое сердце? Создатель милосердный ты же, сударь Хаук. Прошу вас, образумьте Себастьяна», заметила нас мать-настоятельница Эльтина и по совместительству владычица церкви Кирквала. «Гаррит, Фес, рад вас видеть, леди Беттани», действительно обрадовался нам принц Старкхивена, после чего обратил внимание на незнакомых дам, составляющим нам компанию, начав приветствовать их по всем канонам, то есть поцелуй тыльной стороны ладони, поклон и прочий официоз. «Себастьян, не знал бы тебя, подумал, что ты попытался ухаживать за только встреченными девушками», шутливо заметил, после чего серьезно добавил: «Правда, в таком случае ты бы уже лежал на земле с разбитым лицом». «КХМ, ладно, может, объясните причину столь жаркого спора?» Поспешил перевести тему Гаррит. «Я выяснил, кто именно заказал убийство моей семьи. Это были Хриманны, давние союзники и друзья правящей четы Старкхивена. Я хочу посмотреть им в глаза, узнать, зачем они это сделали, а после отправить к моим убитым родителям, братьям и сестрам вымаливать прощение», экспрессивно выдал Ваэль, а его обычно мягкое и благожелательное лицо ожесточилось и застыло в маске гнева и ненависти. «Кровь за кровь, жизнь за жизнь?» – спросил, переглянувшись с Гарретом. «Дело благое, мы поможем. Но ведь это не все, я последний из Ваэли, законный правитель Старкхивена, наследник трона и наследия своей семьи. После мести Хриманнам я собираюсь отправиться на родину и вернуть себе трон», немного виновато ответил Себастьян, «и тем самым нарушишь свои обеты. Себастьян, 3 года твой город простоял и без Ваэля, простоит еще, не стоит тебе туда ехать, это не принесет покоя в твою жизнь», высказала Сельтина. «Вообще-то стоит, думаю, от твоих обетов создателю и Андрасте не холодно, не жарко, а вот стабильность и крепкая власть Старкхивену необходима. Насколько я знаю, сейчас там порядок поддерживает архангел Муразиль, но лучше трон занять законному наследнику». Выслушав мое мнение, Себастьян лишь утвердился в своем решении, а вот Эльтина смотрела на своего воспитанника с болью. «Вообще я хоть и согласен с Фессом, но думаю, что решать должен сам Себастьян. И вообще, может, отправимся уже к этим Хриманнам? День, боюсь, ограничен только 24 часами, а дел меньше не становится», нарушил воцарившуюся тишину Хаук. «Благодарю тебя, Гаррит, за твое решение помочь мне, «Поверь, я этого не забуду». Искренне поблагодарил принц и направился вслед за нами на выход, провожаемый печальным взглядом Эльтины. Первым делом, к удивлению лучника королевских кровей, мы спустились в нижний город Кирквелла, по сути своей трущобы и место жительства бедных слоев населения. От Клараки отличается только отсутствием текущих по улицам сточных вод, несущих в себе нечистоты верхнего города, о чем только думает наместник, раз позволяет жителям своего города жить в подобном месте. Пылал праведным возмущением принц. Акунари, Америдит с ее храмовниками и Муразиль с ее ангелами. У наместника Думара нет всей полноты власти в городе, ее между собой делит Меридит, Муразиль и знатные семьи Кирквелла, а Думару остается только балансировать между ними, стараясь сохранить столь хрупкое равновесие. Так что ему не до улучшения условий жилья жителей города, постаралась объяснить Беттани. Но даже в этой куче мусора есть свои алмазы. Заметил я стоящую босиком красотку с гривой каштановых волос и выдающимся формами. На это Гаррит только невнятно пробурчал, а Кларисса под одобрительные взгляды Беттани и Кармен перекрыла вид собой, пристроившись рядом. Идти до весельника долго не пришлось, а сама таверна встретила нас шумом толпы и запахом добротного алкоголя и вкусной еды, других варрик не держит, а еще вонью потных тел и перегара, как только друзья Гаррета это терпит. Благо я могу и отключать некоторые рецепторы своего тела, а вот Беттани пришлось придумать специфичное заклинание на фильтрацию воздуха, которую она применила на себя и всех, кроме меня и Гаррета, присутствующих, удостоившись благодарных взглядов и кивков. В самой таверне нас встретил варрик, сразу полезшая ко мне на колени Изабелла, Фенрис, Сиранни с Виланной, полезшие уже к Хауку и Андерс. Авелин, к сожалению, не смогла прибыть. В последнее время она серьезно взялась за подготовку и дисциплину стражников, особенно когда обнаружила замученного в пытках стражника с вырезанными на собственной коже пороками вроде взяточничества, вымогательства, превышения полномочий, изнасилования эльфиек и прочее. Да, знатно переполошилась стража, когда одного из них запытали, не оставив следов. Многие даже оставили службу, а некоторые и вовсе ушли в церковь. Как правило, это те, кто оказался запятнан не меньше. Просто не повезло тому стражнику, когда он решил изнасиловать очередную эльфийку прямо перед ее избитыми братьями. Столь густая и концентрированная ненависть и чувство бессилия меня прямо из верхнего города привлекли, вот и отправил этого мудака развлекать мастеров пыток в Фессарат. А среди городских эльфов с новой силой вспыхнули байки про сына Геланнайн, защищающего свой народ. Ну просто я явился к пострадавшим эльфам в виде эльфа и, забрав стражника, буквально исчез в воздухе, чтобы через неделю обезображенный труп этого стражника появился прямо на пороге казарм. В общем, Авелин была занята, но даже так посидеть в хорошей компании пару часиков это нам не помешало, одновременно плавно подводя к сегодняшним проблемам. «Говори прямо, Хаук, чего ты хочешь?» – спросил Фенрис, когда ему надоело слушать эти словесные кружева. «Ох, Создатель, прямо так прямо. Мне стало известно про культ малификаров, поклоняющихся демонам, и я подумал, почему бы не нанести карательный визит, кто хочет присоединиться». Осмотрел присутствующих маг. «Пожалуй, откажусь. После исчезновения моего дорогого братца все дела семьи легли на мои хрупкие плечи, а толковых подчиненных днем с огнем не сыщешь. К тому же новая книга про бравого стражника вольного города сама себя не напишет. Да и вообще, чего ты взваливаешь на себя все проблемы Кирквелла? Сообщи храмовникам, это их работа», — предложил гном, оторвавшись от исписанного черновика. «Да, насчет этого просто, раз уж там будут демоны, я бы не отказался их подчинить себе», — признался маг. «Стоило мне сбежать от одного мага крови, как я попал в компанию другого, еще большего любителя демонов, и пью с ним за одним столом. Как так вышло?» Мрачно посмотрел эльф на Гаррета, а после на меня. «Вообще раньше Фенрис скорее сам напал бы на Гаррета, предложи он такое, но после похода на глубинные тропы, когда я узнал, что о наших с Хауком истинных личностях известно, я поговорил по душам с Авелиной и Фенрисом, дабы убедиться, что сия тайна до поры побудет секретом. И если с Авелин все было просто, то эльфну с ним на удивление тоже оказалось несложно. В свете того, что я помогаю эльфам возродиться как единый народ, беглый раб был весьма благостно ко мне настроен, а после того, как услышал мои планы на будущее, в числе которых был захват и преобразование Тевинтера и отмены в нем рабства, так вообще едва ли на службу не присягнул. Конечно, если бы все сложилось не столь хорошо, то один хмурый эльф, бисексуал, исчез без следа, а так я ему даже помог. Вживленные его прошлым хозяином лириумные татуировки хоть и давали Фенрису мощную антимагическую защиту, повышенные физические данные, а также возможность становиться нематериальным, смещаясь на другой план, но также постоянно приносили ему боль. Ну так лириум не обработан полностью, до однородной, безвредной консистенции, а потому потихоньку повреждал душу. Я вживленный лириум удалил, обработал и вернул обратно, а поврежденные участки души подлатал, и теперь эльф не спивался в заброшенном поместье бывшего хозяина, как это было в оригинальной истории, а старается наслаждаться жизнью, не забывая, правда, точить клинок на тевентерских работорговцев. «Я не работорговец и помог тебе избавиться от шавок Донариуса», напомнил Хаук об их первой встрече и охоте на бывшего хозяина эльфа, которого, впрочем, в городе не оказалось. «Точно», приложился к горлышку бутылки бывший раб. «Я в деле, я тоже, хоть мы со справедливостью не одобряем заигрывание с демонами», согласился Андерс. «А вот мне неохота в это лезть. Демоны, маги крови, это все не для меня. Ты же не в обиде, милый», поерзала своей объемной, едва прикрытой попкой Изабелла на моей промежности, вызывая закономерную реакцию. «Нет, но если тебе что-то понадобится, помощь, например, или кора». Хотел было в очередной раз напомнить о помощи в поисках писания Кослуна или и вовсе предоставить новый корабль с командой, но был заткнут поцелуем. По итогу с нами решили пойти еще Мириль, Ада и Клариса, а вот Виланна с Сиранни не захотели лезть к демонопоклонникам, да и Кармен была не в восторге от подобной перспективы. Бета не вызвалась показать моей ревейке город, а другая ревейка, которая пиратка, решила поучаствовать в экскурсии. Ох, чую, она окончится в борделе, благо без логичного завершения в кровати какого-то проститута или проститутки, а именно как посещение достопримечательности города, уж солнышко за этим проследит. Решив этот вопрос и закончив посиделки, предварительно как следует заправившись выпивкой, мы отправились по делам, в первую очередь, конечно, направились в особняк Хримманов. Все же посещение знати с охраной из обычных наемников будет полегче, чем визит к Малификарам, ну или я так думал. «А вам не кажется, что это поместье заброшено?» — провела пальцами по пыльной тумбе Клариса, осматривая пустующий особняк. «Живые люди тут есть», — выдал Андерс, после применения какого-то заклинания, явно авторского, из школы созидания. Он в созидании и духовном целительстве хорошо продвинулся за последние годы. «Видимо, здесь какой-то подвох», — сказал я и сам попытался прочувствовать поместье, а там глубоко под ним находился довольно сильный демон. Подвох демонической природы. Так всегда. В этом городе каждая вторая просьба или задание идет с подвохом, а каждая третья оборачивается катастрофой, флегматично заметил Гаррит. Проходя комнату за комнатой, мы находили только следы запустения. Пыль, паутина, грязь на стеклах, создающая темную и мрачную атмосферу. Так было, пока мы не услышали стук, как будто что-то тяжелое грохнулось на пол. Пройдя же на звук, нам предстало весьма неприглядное зрелище. Испуганные слуги-эльфы, что не в силах ослушаться своего хозяина, и их хозяин, хорошо сложенным мужчина с небольшими усиками на лице, стоящий перед костром, разведенным прямо на каменном полу. Над костром стояла самодельная тренога для котелка, вокруг нее лежали драгоценности. Серебряные столовые приборы, золотые монеты, подсвечники, тарелки и много что еще. А посреди этого богатства лежала мертвая эльфийка, залита расплавленным золотом. Видимо, ее падение мы и услышали. Стоило нам вбежать в комнату, как убивший только что эльфийку мужчина посмотрел на нас безумным взглядом и, отбросив все еще горячий котелок, указал своими руками со страшными ожогами на залитую золотом эльфийку. «Ну разве она не прекрасна, Бретт, что ты наделал?» — в ужасе спросил Ваэль, осматривая композицию. «Они под контролем демона, Фес». Прижал всех слуг и молодого Хримана к стенам телекинезом и позвал меня. «Уже!» — кинулся к эльфийке и, пока ее душа не отлетела в тень, стал снимать с нее застывшее и приваренное к телу золото, а после латать повреждения. «Займись пока их разумом, Ада, учись!» Гаррит — один из лучших мастеров чародейства и один из немногих мастеров демонологии в мире. Пока Хаук копался в разуме людей и эльфов и снимал с них контроль демона, одновременно озвучивая свои действия для внимательно слушающей возгодки, я под благоговейным взглядом Себастьяна возвращал эльфийку к жизни. «Ха-ха-ха, нет, не ид, а-а-а!» — схватилась за лицо в истерике очнувшаяся эльфийка. «Воистину, магия — дар Создателя!» — восторженно прошептал принц, смотря как я погружаю в сон бывшей меньше минуты назад мертвую девушку. Хаук, к слову, тоже погрузил в сон своих пациентов, после чего мы продолжили путь на верхние этажи, к ближайшим живым сигнатурам. Гаррит, а нахрена тебе демоны? Я понимаю, что они полезны, но ты прям загорелся, я смотрю. Решил разбавить гнетущую тишину разговором и удовлетворить свое любопытство. Ну, честно говоря, меня вдохновил твой пример, и я подумал, почему бы не сделать себе свой остров в тени. Да, тогда будь готов к нападениям или расположи свой остров рядом с моим на некоторое время, пока не соберешь достаточно много сильных слуг. Стал посвящать мага в нюансы, пока не услышал мужской голос с характерными интонациями. «Да-да, дери ее сильнее, бери глубже», донесся до нас хриплый от удовольствия мужской голос. В спальне, из которой доносились стоны, стоял отчетливый запах секса. Очень долгого и безудержного секса, оснащались там двое мужчин и девушка, причем мужчина трахал глубоко в горло лежащую на спине девушку, а другой мужчина эту же девушку в ее киску. Хотя какой мужчина, мальчик, лет 16, не больше, и девушки примерно столько же, и оба эльфы, видимо слуги, а мужчина же, занявший ротик эльфийки, уже разменял четвертый десяток, судя по внешнему виду. Ой, покраснела Кларисса и вместе со столь же покрасневшей сестрой поспешила выйти из комнаты. А вот Мериль смотрела на все с огромным любопытством. Это дядя Рокстон, отец Бретта. Раньше я часто гостил у них, и Рокстон всегда казался мне ханжой, рассказал принц, продолжая наблюдать за картиной форменного разврата. Они под контролем демона. Решил закончить представление Эндерсы, как недавно поступил Гаррит, прижал всех телекинезом к стене. А эти эльфы похожи друг на друга? Стоп, а они не могли. Угу, похоже, они брат и сестра. Видимо, демон раскрывает пороки или глубинные желания людей в этом поместье и через их связь с тенью увеличивает свой приток энергии с особым привкусом. Похоже, здесь засел очень могущественных демон желаний. Сделал я вывод из увиденного. Ладно, Гаррит, надо избавить их от контроля демона и по-хорошему стереть воспоминания о пережитом. Андерс, подлечи эльфийку, неизвестно, сколь долго ее здесь насиловали. После помощи последователям гедонизма мы продолжили наш путь, и на этот раз он вел вниз, в подвал, а точнее в винный погреб, где в большой луже вина среди пустых бутылок лежала молодая, красивая девушка лет 20, от которой несло перегаром. Флора, кинулся к бездыханной девушке принц. Нет, нет, нет, нет, нет, Фес, ты можешь ее вернуть, как сделал с той эльфийкой, прошу. Подойдя к телу и проверив его, заключил: умерла недавно, скорее всего от отравления алкоголем. Тело еще не остыло, но души уже нет. Скорее всего, она у демона, и, возможно, непоправимого урона она еще не получила. Это значит, со слабой надеждой протянул принц, прижимая к груди голову девушки. Это значит, что если мы найдем демона в ближайшее время и сможем отобрать у него душу Флоры, то и вернуть ее к жизни труда не составит, ответил, перетаскивая тело девушки телекинезом и вселяя в него духа милосердия, чтобы тот восстановил организм и поддерживал его в жизнеспособном состоянии. Тогда не будем терять времени. Решительно поднялся и двинулся вперед принц, крепче сжимая лук. Идти пришлось недолго. В винном погребе была раскурочена стена, через которую вел тоннель к древним помещениям с характерной архитектурой древней империи Тивинтер. Видимо, остались с тех пор, когда Кирквол был частью империи, в казематы свозились рабы для работы на рудниках, на продажу и много зачем еще, для жертвоприношений, к примеру. А где Тивинтер? Там, помимо рабов, магия крови и демоны. Похоже, хариманы решили увеличить особняк, расширив подвальные помещения, а наткнулись на плененного демона, и все, как всегда, пошло по пизде. Блин, в оригинальной истории же было что-то такое, не помню. Тень, знал бы, что сюда попаду, досконально бы выучил лор мира, а так все мое послезнание уже практически исчерпано. Проходя по древним коридорам, я прям ощущал кожей заинтересованный взгляд демона, да и не один я, похоже, если судить по то и дело озирающимся Себастьяну, Фенрису и Кларисе, и зябко ежащимся Аде и Мериль. А вот Гаррит внимания не обращает, только морщится слегка. Чак Норрис от Тидаса, блин. Вайли сгинули, остался только этот мальчишка, но Старкхевен еще не у меня в руках. Донесся до нас женский голос. Тебе больше нечего мне предложить, ты продала всю свою семью и себя. Донесся до нас в ответ бархатный, потусторонний голос. Да и здесь есть кое-кто поинтересней. В освещенной свечами и факелами комнате нас уже ожидали, вернее ожидала серокожая, остроухая демонесса с шикарными рогами, по типу кунарийских, и парой крыльев за спиной. Здесь еще была какая-то женщина, очень похожая на Флору, только постарше, видимо, ее мать. На нас она внимания не обратила и продолжила разговаривать с посохом у себя в руках, и я даже понимаю почему. Демоница перед нами всего лишь иллюзия, астральный образ под прямым управлением демона, заключенного в посохе, лежащего в руках женщины. Сделан посох из сильверита с какими-то добавками, рукоять как будто покрывает чешуя, а навершия сделаны в форме переплетающихся змей, а в их переплетениях хранились кристаллы лириума. Какие интересные гости, может, представитесь. Меня можете звать Прелесть, и я исполню все ваши желания. Хитро улыбнулся образ, проведя ладонью по своим изгибам. Ах, последний Ваэль, принц и законный наследник трона Старкхивена. Разве не этого ты всегда желал? Всю свою жизнь ты завидовал старшим братьям, будучи младшим в семье, без какого-либо шанса на трон. Начала увещевать демоница. Заткнись. Прервал ее Себастьян, пустив стрелу в плечо, но она беспрепятственно прошла сквозь, заставив принца удивиться, а Гаррета нахмуриться и перевести задумчивый взгляд на посох, что привлекло внимание Прелести. Гаррет Хаук, герой и отступник, переживший смерть, ты хочешь силы, силы решать собственное будущее сам, не завися от других. Я могу дать тебе силу, большую силу. Стала искушать моего друга демоница, пока я ее не перебил, не такую уж и большую. Она примерно такая же сильная, как Бера. Ну, может, если восстановится, догонит по силам демона Карвера, не больше. А ты и вправду так хочешь силы? Уже я посмотрел на мага. Ну, не то чтобы хочу, но, честно говоря, смотря на тебя, чувствую себя ущербным. Неловко отвел взгляд маг. Да ладно, я тебе помогу в твоих начинаниях, именно для этого и существуют друзья, не так ли? Постарался поддержать мага, чем заработал его признательный взгляд. Но пока я общался с другом, демон переключился на других спутников. Фенрис, бывший раб мага крови, разве ты не хочешь иметь силу уничтожить своего бывшего хозяина? А ты, Мериль, жаждешь восстановить историю своего народа, а я многое могу поведать. Ада и Клариса, сестры столь разные, но желающие одного и то же, я могу дать вам это. На слова демоницы эльф лишь фыркнул и посильнее сжал клинок. Мериль непонимающе уставилась на демоницу. Ну да, если Хаук ее подчинит, она так и так все, что знает, расскажет. А сестры Возгодки кинули на меня быстрый взгляд и покраснели, но и только. Джоан, уничтожь их, и я поделюсь с тобой всей своей силой. Взбесилась демоница, когда не получилось никого переманить, и ее образ исчез, а из посоха в руке Джоан и Хариман стала изливаться сама тень. Че что, Себастьян, как ты здесь? Нет, я поняла. Прости, Себастьян, но пора закончить начатое. Наконец обратила на нас внимание Джоан и порезала свою руку, став что-то создавать прямо из своей крови, очень могущественное заклинание, тратя на него десятки лет своей жизни. Причем создавала его не женщина, а демонесса через Джоан. Ну нет, хрен тебе. Полыхнул силой Гаррет и залил волнами пламени Магессу. Пришлось даже спешно ставить защиту на наш отряд, так сильно накалилась температура в помещении. Правда, атака Хаука не смогла пробить защиту Джоан, истощить до предела смогла, но не пробить, а вот стрела Себастьяна, заряженная праной, смогла. Пробила барьеры голову женщины насквозь, ставя точку в так и не начавшемся сражении. Посох с демоницей выпал из рук мертвой отступницы, и контроль над заклинанием, в который влили очень много жизненной силы, нарушился. Его попыталась взять под контроль Мериль, но ни силенок, ни умений ей не хватает. А вот Хаук смог удержать ее, а я развеял чары и собрал всю энергию в единый шар концентрированной жизненной силы. Я так понял, демон заключен в посохе, уточнил Себастьян, пряча лук за спину. Тогда нужно забрать у демона душу Флоры и уничтожить его. Да, оружие с заключенным в нем демоном, интересная концепция. Поднял я посох и принялся его осматривать. Стойте, господин, молю, не убивайте меня. Я знаю, что ничего не могу предложить самому Айдану, убийце Уртимеля и новому богу, но моя госпожа может. Появился перед нами образ демоницы. Что, Айдан? Тот самый, перевел на меня ошарашенный взгляд, на что я, закатив глаза на несколько мгновений, принял свой прежний вид с лириумными татуировками и вспыхнул магией, после чего перевоплотился обратно. Пресвятая Андрасте, создатель милосердный, это же вы. Надеюсь на твою способность держать секреты, Себастьян. Итак, твоя госпожа, кто она? Вернул я внимание к демонице. Одна из четырех первых демонов, из четырех недозволенных, хозяйка Зибенкек, госпожа желаний. А-а-а-а. Восторженно стала восхвалять свою хозяйку демонесса, пока не заорала в агонии, стоило сломать посох. Видимо, в посохе был какой-то предохранитель, и при разрушении сосуда демона, в данном случае посоха, демон начинал саморазрушаться из-за дестабилизации оболочек суррогата души демона. Пришлось взять процесс под контроль, восстановить прелесть, а после изъять из нее только-только начавшуюся разрушаться душу Флоры. Благо, повреждения эти оказались поверхностными и легко восстанавливаются капелькой бахьяни. Так ладно, сейчас вернем к жизни Флору, подчиним тебе демона Гаррит. Посмотрел я на удивленного таким раскладом друга. Для меня она, конечно, полезна, но не критична. Выдавим из нее знания, и она в твоем полном распоряжении. А вот Зибенкек, если она действительно столь могущественна, то ты ее просто не удержишь. Хаук был только рад и очень благодарен за столь щедрый жест, и недолго думая, я вместе с Гарретом создал суррогат ядра с привязкой на Хаука, ну и дал демону восстановить силы из собственного домена. И прелесть оказалась по-настоящему сильна, 114 стандартных единиц резерва. Закончив же с демоном, мы приступили к возвращению Флоры, вернее, я приступил, запасенную энергию использовал, чтобы поправить запас истощенной жизненной энергии девушки, после чего вернул душу на место, а духа милосердия отпустил, но он решил остаться, потому что девушка, узнав о всем, что натворила ее семья, даже осознавая, что это все воля демона, очень сильно раскаялась и пообещала загладить вину, даже если ей на это понадобится вся жизнь, отчего привлекла духа и даже позволила ему сделать себя одержимой им. А Флора оказалась очень красивой девушкой с изящными чертами лица и чувственной фигурой. Я бы даже за ней приударил бы, если бы не видел, как на нее смотрит Ваэль. Ну и, конечно, Лесса с Морриган мне яйца открутит, если узнают об очередной пассии. Ну, попытаются так точно. Себастьян еще хотел попросить убить демона, но я ему растолковал, что вечное служение в достойных руках гораздо худшее наказание. В смысле, демон подчинял всех своей воле и творил злодеяния, а в руках Гаррета, наоборот, подчинен воле мага и будет творить добро. Не знаю, как вы, а я сегодня к культистам не пойду, нужно устаканить новую информацию, да и в целом день выдался напряженным. Сходил, называется, в гости к знати. Размял я шею на входе в поместье, а я говорил, каждая вторая просьба подвох, каждая третья катастрофа. Пожал плечами Гаррит, ну тогда до завтра, или нет, до ночи, встретимся в тени. Попрощался я со всеми и под ручку с сестрами-возгодками направился уже к своему дому. Теперь, блин, еще с новой угрозой разбираться. Часть 66. В тенях катастрофы. Как и договаривались, следующая встреча с Хауком произошла в тени. Здесь же нас уже ожидала прелесть в компании низших демонов гнева и голода. Видимо, успела подчинить их в наше отсутствие, и не так, как это делаю я с Гарретом, а как демон, просто заставила слушаться силой. Насколько я знаю, Гаррит, у тебя было еще несколько высших демонов в подчинении. Осмотрелся я в поисках плененных Хауком демонов гордыни и желания. Они ожидают нас на выбранном мной участке тени. Как только сделаем то, что ты хотел, с прелестью отправлюсь туда и буду его облагораживать. Ответил маг, внимательнее осматривая свою сильнейшую демоницу, что под взглядом хозяина старалась принять как можно более сексуальную позу и вообще пыталась заинтересовать мага как можно сильнее. Не откладывая на потом, первым делом переместился в свой домен в компании мага и демонов, после чего приказал прелести передать все свои знания на алтарь Фриниса. Когда разумный, даже такой древний, как прелесть, сама охотно делится знаниями и памятью, процесс занимает всего ничего. Это тебе не архитектор, процесс изъятия памяти у которого занял несколько лет, а полученное еще предстоит расшифровать, склеить образы, очистить от эмоционального окраса и выстроить в хронологическом порядке. Ну, хоть душа у него была питательная и даже после очищения от скверны и переработки в бахьянь хорошо сказалось уже на моей душе, немного усилив оболочки и увеличив ядро. Вернее, не увеличив, для души размер понятия относительное, скорее увеличив плотность и усилив основные функции, вроде генерации первичной энергии, которая питает всю душу, а после обработки через оболочки приобретает особые свойства и окрас, становясь уже привычной маной, пси, праной и иными энергиями души. Так вот, закончив с памятью, прямо здесь с одобрения Гаррета привязал к нему низших демонов, а после наложил ограничения на прелесть. Этот демон мало того, что древний и разумный, так еще и сильнее Хаука раз в 5, а значит, вполне сможет со временем сбросить поводок и убить мага, используя связь между ними. Для этого пришлось постараться и адаптировать ограничения ловушки душ корифея и урвамача на демона без артефакта. Проявились эти магические оковы, как светящиеся кровавые письмена на теле демоницы, урезающие ее возможности наполовину. В смысле, половина резерва сил прелести идет на поддержание магической привязки, что хоть и урезало возможности демоницы, но безопасность важнее. Закончив дела с демонами, мы переместились к острову Гарета, вернее, это был не его остров, а просто кусок тени, который я помог другу оторвать и перенести поближе к Светлолесью, зависнув прямо в небесах над моим доменом. Далее осуществлялась привязка этого куска тени под моим контролем и помощью демонов, а после постройка самых важных механизмов, таких как батарейки ловушки душ, сердце озера и алтарь Фриниса, для которого я использовал души осужденных из Брисиалиана. В ловушке маг сразу же запихнул всех высших демонов, кроме одного демона гордыни, и был в восторге от ощущения безграничного резерва. В смысле, у него было колечко с малым генератором, это до сих пор есть, но оно само вмещает запас энергии первого чародея и генерирует 4 единицы резерва в час. А сейчас в качестве батареек маг использует 7 демонов желания и 3 демонов гордыни, что в совокупности имеют резерв 123 ЕР и восполнение энергии больше 24 ЕР энергии тени в час.